Я успела заметить, как в глазах у него появилось удивление, а потом самая настоящая боль. «Скажите, какие мы нежные! А может, он ненормальный?» Но мне было уже все равно. Я повернулась и пошла к эскалатору, опустив с размаху букет в первую попавшуюся урну. Краем глаза я успела заметить восхищенное лицо контролерши. Нечасто на спокойной Фрунзенской удается посмотреть такое представление. Сидя в метро и увидев заново перед глазами всю эту сцену, я не ощутила удовлетворения, а только усталость. Господи, как они мне все надоели! Но, как оказалось, это было только начало моих неприятностей. Дома на телефоне уже ожидала свекровь. «Вот она уже идет!» — радостно заорала Галка и сунула мне трубку. «Слушай, она меня достала!» — пожаловалась она нарочно громким голосом. «Здравствуй, Таня! Я вынуждена напомнить тебе, что ты пропускаешь уже четвертое воскресенье. Сначала вы были в отпуске, потом ты отговорилась Асенькиной простудой, но она действительно чихала и кашляла. Может быть, ты неправильно ее одеваешь?» — немедленно переключилась свекровь. «И почему я вечно должна оправдываться? И потом», — продолжала свекровь, «мне не нравится женщина, которой ты доверяешь ребенка. Видишь ли, ее манеры оставляют желать лучшего. Как будто у меня есть выбор. А потом, хоть манера у Галки действительно не очень, но ей я могу доверить ребенка хоть на месяц, в отличие от свекрови, которая, несмотря на то, что всю жизнь проработала в школе, абсолютно не умеет обращаться с детьми. Аська с ней невыносимо скучает, и посещение свекрови для нее нож острый». «Ты не права, Таня, что...» — начала свекровь свое привычное, но я весьма невежливо ее прервала. «Простите, Анна Александровна, если у вас нет ко мне конкретных вопросов, то я предпочла бы перенести наш разговор на более удобное время. Сейчас я очень устала». «А где же ты пропадала вчера весь день?» — прямо осведомилась свекровь. Очевидно, любопытство одержало верх над приличиями. «Это вас не касается», — спокойно ответила я и повесила трубку. «Наконец-то ты начала нормально с ней разговаривать», — одобрила Галка из кухни. Я уселась за ужин одна, потому что детей Галка уже накормила. Что бы я без нее делала? Аппетита не было. Галка сурово наблюдала, как я ковыряюсь в тарелке. «Ну, прояснилось у тебя в голове?» «Не очень», — вздохнула я. Поскольку Галка смотрела на меня выжидательно, я поняла, что придется ей кое-что рассказать. И рассказала про сволочь Валентину, про Вадима и про этого Тихоню, который на самом деле оказался таким подлецом. «Да уж, погуляла ты, Татьяна», — восхитилась Галка. «Все из-за этой Вальки. И зачем ты с ней связалась? Принца прекрасного она, видишь ли, захотела. И когда ты поймешь, что нету на свете принцев, и надо брать, что есть, а то так и останешься одна с ребенком». «Все, сейчас начнется. Сейчас Галка опять начнет вспоминать Толика. Месяца 8 назад в нашем доме объявился Толик, приятель Сережи и компаньон. Толик высмотрел меня на рынке, когда мы с девчонками принесли Галке поесть и кофе в термосе. Тут как раз случился Новый год. Мы встречали его все вместе, большой компанией. Новый год — веселый праздник. Все накачались шампанским, резвились. Мы, кажется, даже поцеловались с Толиком на кухне. В общем, Толик положил на меня глаз и попросил Галкиного содействия. Галка взялась за дело с увлечением. Кроме известной бабской привычки всех сватать и женить, она руководствовалась абсолютно трезвыми соображениями. Она сразу же все рассчитала. «Как Толик женится на мне, как я уйду с работы, Мы все вчетвером организуем новую фирму, я буду вести бухгалтерский учет и вообще все бумажные дела, а Галка с Толиком и Сережей будут по очереди ездить за товаром. Галке с ее деятельной натурой сидеть в четырех стенах невыносимо. Не утруждая себя никакой дипломатией, Галка тут же изложила мне весь свой план и страшно удивилась, когда я стала отказываться. Сам по себе Толик был человек неплохой. По характеру хозяйственный, незлобливый. Выпивал в меру, старался при мне не ругаться матом. Но он почему-то всегда ходил с полуоткрытым ртом, что придавало ему глуповатый вид. Нос у Толика плохо дышал, поэтому он частенько хрюкал. Еще я подозревала, что он храпит по ночам. Но проверить это у меня не возникало желания. Кроме того, в разговоре Толик иногда путал падежи. Когда я изложила Галке все соображения, по которым не могу выйти замуж за Толика, она пришла в ярость. Сказала, что я сама не знаю, чего хочу, а падежи у нас по телевизору половина политиков путает. Она так на меня наседала, что пришлось пожаловаться Сереже. Он полчаса хохотал, а потом вправил ей мозги. Но Галка еще долго дулась и три дня со мной не разговаривала. Поэтому сейчас я поскорее удалилась в комнату, пока Галка опять не начала вспоминать Толика. Мы немножко почитали с Аськой про волшебника из страны Оз. Сначала читала она, а потом я, чтобы поскорее закончить главу и лечь спать. Пока я стелила постель, Аська залезла в ящик стола и стала перебирать там бусы, цепочки, клипсы. «Мама, а где же бабушкины сережки?» Она держала в руках пустую коробочку. У меня глухо ухнуло сердце. Неужели со всеми этими передрягами я потеряла бабушкину память? Я вспомнила, как, собираясь уходить от Валентины, тогда субботним вечером сняла сережки и кольцо и убрала их в косметичку. Вот они так и лежат, завернутые в носовой платок. Я вспомнила, как мы шли с Кириллом по улице, как нас догнала машина Вадима, потом была драка. Но постойте, он ведь увез мою сумку. Да, я точно помню. Именно поэтому я и пошла домой к тому извращенцу, чтобы позвонить. А утром в понедельник, когда я оттуда убегала, сумка, как ни в чем не бывало, стояла на столике в прихожей. Откуда она взялась? Вадим привез? Или Кирилл за ней съездил? Скорее всего, Вадим отдал ее Валентине, а Кирилл забрал. Очень мило. Уже полгорода знает, что я сутки провела у этого ненормального. Впрочем, наплевать и забыть их всех. Я поцеловала Аську и погасила свет. Аська уже начала тихонько посапывать, а я задремала. И вдруг перед глазами поплыли огненные круги. Я будто наяву услышала треск горящего дерева и запах дыма. Я почувствовала, как меня обдало жаром, как что-то давит на меня и не дает вырваться. Я находилась в каком-то темном помещении, словно муха билась в маленькое заколоченное оконце. Запах дыма становился все сильнее, я уже задыхалась. В это время фанера, которой было заколочено окно, поддалась, я высунула голову, потом рванулась и вылезла на белый свет.